Глава 20. Как только смена закончилась, Степан переоделся и вышел на улицу. Солнце светило непривычно ярко, даже приходилось щуриться. Он сел в машину и плавно тронулся с места. Немного поколесил по городу, убивая время, и направился к своему дому. Припарковался на привычном месте, где густая листва старого тополя скрывала его автомобиль от посторонних взглядов, но позволяло прекрасно видеть подъезд и окна своей квартиры. Внутри все ныло от усталости, но Степа терпеливо ждал, глядя на окна и входную дверь, ругая себя за эту одержимость. Он чувствовал себя одновременно идиотом и маньяком, но остановиться не мог. Слишком сильным было желание убедиться, что с Ренатой все в порядке. Необъяснимое тревожное чувство поселилось в его груди и не собиралось никуда исчезать. Степан не в первый раз приезжал сюда. Успел примерно выучить расписание Ренаты, ее привычки и ежедневные дела. Сегодня утром она как раз должна была отправиться в женскую консультацию, где стояла на учете по беременности. Нервно взглянув на часы, он откинулся на спинку кресла и достал сигареты. Из приоткрытого окна в салон врывалась утренняя прохлада, но он душил ее едким никотиновым дымом. Главное было не уснуть и не пропустить Ренату. Спустя полчаса дверь подъезда распахнулась. Степан ощутил, как его сердце пропустило удар. Она вышла, и он мгновенно расслабился, увидев ее спокойное, чуть задумчивое лицо. Светлые волосы были собраны в аккуратный хвост. Легкий ветерок играл непослушными прядями, выбившимися на висках. На плечах была тонкая куртка, подчеркивающая хрупкость ее фигуры. Степа дождался, пока Рената скроется за поворотом, вышел из машины и, спрятав руки в карманы, последовал за ней на приличном расстоянии. Он шел осторожно, стараясь не привлекать внимания, и все время не сводил глаз с ее силуэта. Каждый шаг он мысленно отслеживал, словно боясь, что она может исчезнуть, раствориться среди прохожих. Телефон в кармане вдруг предательски зажужжал, заставив Степана дернуться от неожиданности. А в этот момент Рената неожиданно остановилась и резко повернулась. Степа едва успел свернуть за угол, сердце гулко стучало в груди, а дыхание перехватило. Он прислонился спиной к стене и, взглянув на экран, увидел имя Яна и, чуть помедлив, принял вызов. «Только же расстались», — хмыкнул Степан. «Неужто соскучился?» «Еще как!» Ян был, как обычно, энергичен и бодр. «Что-то давно никуда не выбирались. Может, пивка попьем как-нибудь? Поговорим нормально». Степа замешкался, выглядывая из-за угла, ища глазами силуэт Ренаты. Но напрасно. Она ушла уже слишком далеко. «Степ, ты там?» Ян явно заметил паузу. «Да», — ответил он, невольно раздражаясь. «Прости». Задумался просто. «Давай встретимся на днях, созвонимся вечером и решим». «Отлично, буду ждать. Не пропадай только», — легко сказал Ян и отключился. Степан убрал телефон в карман и вышел на тротуар. Дорогу он знал и прибавил шаг, пока снова увидел фигуру Ренаты. Медленно выдохнул, пытаясь успокоить бешеный ритм сердца. Внутри было странное смешение облегчения и вины. Он знал, что переступает черту, но не мог остановиться. Эта девушка стала его личной ответственностью, а, возможно, и чем-то большим. Степа сжал кулаки, стараясь справиться с нахлынувшими эмоциями, и продолжил идти за ней, пытаясь остаться незаметным, но готовым вмешаться, если понадобится. Сигнал поступил в разгар дня, когда солнце уже палило через лобовое стекло автомобиля МЧС. Клим сосредоточенно вел машину, а остальные молча готовились к работе. А вызов звучал несерьезно. Подростки случайно захлопнули себя в гараже, но из опыта все знали, что любой вызов может стать сюрпризом. Ехали неполным составом. Иван, Степа и Захар. Остальные отправились проверить бабушку, которая третий день не открывала дверь. Прибыв на место, спасатели быстро оценили ситуацию. Дверь гаража была массивна и явно старой, а изнутри доносились голоса подростков, наполненные нервозностью. «Эй, а вы там живые?» С усмешкой крикнул Степан, постучав по металлической поверхности. «Да!» — раздался облегченный возглас. «Мы застряли! Помогите!» «Сейчас вытащим вас! Не переживайте!» Спокойно отозвался Захар и повернулся к команде. «Ванька, подключай оборудование!» Иван, самый молодой и еще неопытный в отряде, засуетился возле генератора. Несколько минут спустя раздался раздраженный голос Захара. «Иван, ты что там возишься? Подключай правильно, по инструкции!» Иван, явно смутившись, замешкался, но Захар, потеряв терпение, сам быстро подошел и начал объяснять, спокойно, но строго. «Смотри, провод вот сюда, переключатель в режим А. Будешь так медленно работать, жизни чьи-то под угрозой окажется. Понял?» «Понял, командир», — виновато кивнул Иван, быстро исправляя ошибки. Дверь удалось открыть через 10 минут. Из гаража, щурясь от солнца, вышли двое подростков. Поблагодарив спасателей, они быстро сбежали, оставив команду возле автомобиля собирать оборудование. «Эх, тяжелая у нас работа», — вздохнул Иван, протирая пот со лба. «Девушка моя говорит, что денег мало зарабатываю, а я профессию свою люблю. Как тут компромисс найти?» Захар немного хмыкнул, проверяя инструменты. «Нет никаких компромиссов, Иван. Спасатель себе не принадлежит и миллионы не зарабатывает». «И как же ты тогда столько лет в браке?» — спросил Иван с интересом, глядя на Захара. «Как тебе удалось?» Захар поднял взгляд и мягко улыбнулся, задумчиво ответив. «Только любовь, Вань. Если ее нет, то и смысла нет. Только она помогает выдержать все, что выпадает на нашу долю». Степан внимательно посмотрел на Захара и спросил. «Ты с Мариной давно вместе. Как ты понял, что любишь ее? Много времени понадобилось». Захар рассмеялся, вспоминая. «Нет, сразу понял. В глаза ее посмотрел, она улыбнулась, и все, пропал. Других больше и не существовало никогда». Иван удивленно присвистнул. «И сколько вы уже вместе?» «Почти 15 лет», — ответил Захар. В его голосе звучала спокойная уверенность. «Вот это да!» — восхитился Иван. «Круто, конечно!» Степан хлопнул Ивана по плечу и серьезно добавил. «Береги то, что имеешь, командир, пока не поздно». Захар молча натянул улыбку, скрывая за ней глубокую печаль. Никто из команды не знал, что его непотопляемая семейная лодка давно дала трещину и могла уйти ко дну в любой момент. Рената нервно поправила сумку на плече и оглянулась. Тревожное покалывание на затылке усиливалось, будто чей-то взгляд пронзил ее насквозь. С тех пор, как она поселилась в квартире Степана, это ощущение преследовало ее постоянно. Она снова ускорила шаг, мысленно ругая себя за излишнюю подозрительность. «Это просто паранойя», — повторяла Рената, но внутренний голос не соглашался, напоминая о том, что прошлое может настичь ее в любой момент. Выйдя из магазина с тяжелыми пакетами, Рената почувствовала новый прилив тревоги. На мгновение ей показалось, будто кто-то мелькнул в толпе. Знакомая фигура, знакомый профиль. Сердце сжалось от страха, а дыхание участилось. Она резко повернулась и чуть не столкнулась с Степаном, неожиданно возникшим перед ней. От облегчения ее плечи мгновенно расслабились. «Простите, напугал?» Степан заговорил тихо, почти виновато улыбаясь. «Немного». Она выдохнула с легкой улыбкой, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Вы как здесь?» «Мимо шел и вас увидел. Давайте помогу», — предложил он, уже осторожно забирая пакеты из ее рук. «Вы не обязаны, я сама могу», — попыталась возразить Рената. но Степан мягко покачал головой. «Вижу, что справитесь, но я хочу помочь». Голос его был спокоен и уверен, а взгляд теплым и доброжелательным. Они медленно шагали рядом. Разговор тек легко и непринужденно, словно они знают друг друга целую вечность. Степан рассказывал о работе, упоминая забавные истории о своих коллегах. И Рената поймала себя на том, что впервые за долгое время искренне смеется. «Как вы себя чувствуете после того случая?» — тихо спросила она, поглядывая на его лицо, еще хранившее следы ран. «Спасибо, все нормально. Уже вернулся к работе в полную силу». Он улыбнулся с легкой грустью, глядя куда-то вдаль. «Вы удивительный человек», — внезапно сказала она, почувствовав, как лицо заливает румянец. Степан смущенно усмехнулся, чуть опустив взгляд. «Я просто очень люблю свою работу. Не представляю себя без нее. В любой ситуации нужно идти до конца. Вы согласны?» Она опустила глаза, скрывая волнение от его слов. Рената чувствовала, что краснеет еще сильнее. Сердце билось чаще. «Иногда кажется, что уже нет сил бороться», — призналась тихо. «Силы есть всегда». Степа остановился и посмотрел ей прямо в глаза. Его голос звучал мягко и уверенно. «А когда кажется, что нет, можно опереться на кого-то другого». Рената задержала дыхание, чувствуя, как между ними повисла теплая тишина, наполненная чем-то очень личным и важным. Возле подъезда Степан аккуратно поставил сумки на ступеньки и улыбнулся. «Спасибо за помощь», — сказала она искренне, стараясь продлить этот момент. «Если что, звоните в любое время», — добавил он серьезно, задержав взгляд на ее лице чуть дольше обычного. «Обязательно». Рената чувствовала, как ее сердце делает непонятный кульбит. Наступила пауза, словно оба ждали, кто скажет следующее слово. Но Рената не решилась пригласить его на чай, а Степа не хотел быть слишком навязчивым. «До свидания», — выдавил он из себя. «Да, до встречи», — улыбнулась она. Степан медленно развернулся и направился к своей машине. А Рената еще долго стояла, глядя ему вслед. Внутри было очень волнительно и необычно.